Глава 26. Мастер теней попятился, запнулся о выставленный стул и тяжело на него плюхнулся, болезненно крякнув при этом. Я тут же передумала его линчевать и встревоженно обернулась. «Что с тобой?» — вскрикнула я, но вопрос был риторический. Ладенье выглядел так, будто провел ночь со стаей крыс в полузатопленном подвале с нечистотами. Картину дополнял назревающий синяк под глазом, который щедро заползал на висок и скулу, как будто мастера приложили чем-то увесистым, но податливым, вроде мешка с песком. «Выбирался из дворца, а потом попал в западню в собственном доме», — отозвался Дейрон и потрогал кончиками пальцев синеющую на глазах кожу. «Может, есть что холодное?» «Сейчас», — спохватилась я и бросилась к холодильной камере. «А у кого ты прятался?» «У Наилы, разумеется. Представляешь, какой визг бы подняла спросонья Малви?» Хмыкнул Ладенье, с благодарностью принимая от меня кусок льда, завернутый в свежее полотенце. «И что произошло во дворце, что ты выбрался оттуда в таком виде? Переворот?» — уточнила я, присаживаясь напротив мастера теней, и сурово на него уставилась. «Хоть бы чаю предложили или покушать», — раздался осуждающий голос Наилы над моим ухом, и я аж подпрыгнула. «Вы ж хозяйка, мисс! У меня вот еще булочки вчерашние остались». Экономка невозмутимо принялась хлопотать вокруг плиты, виртуозно в секунду ликвидировав последствия молочного побега и поставив на сияющую конфорку чайник. На столе перед Дейроном, как по волшебству, появились тарелочки с сухим печеньем и вазочки с джемом и паштетом. На выбор. «У нас проблемы», — констатировал очевидное Ладенье. Я покосилась на стоявшую к нам спиной экономку. «Я уже ухожу», — не поворачиваясь, громко объявила Наила. «Если что, хочу иметь возможность честно сказать, что ничего не знаю и ни о чем не подозревала, что бы это ни было». «Лучше возьмите с собой Малви и переночуйте в моем доме», — извиняющимся тоном добавил Ладенье. Экономка кивнула и степенно удалилась, оставив нам полный чайник и идеально сервированный стол. Мы с Дейроном, не сговариваясь, молча жевали печенье, пока в холле не хлопнула, закрываясь за двумя женщинами, входная дверь. Не знаю, о чем думал он, но меня мысль, что мне не предложили эвакуацию в безопасное место, и грела, и пугала одновременно. Лестно, что мое темнейшество доверяет мне свою жизнь. Но и страшно же. Что там за интриги и расследования, после которых с ордером приходят? «Помнишь, как мы познакомились?» Начал издалека Ладенье. Я кивнула. «Забудешь такое, как же?» «Я тогда закрыл дело, хотя у меня имелись смутные подозрения насчет мастера Армера. Очень уж он вовремя покончил с собой и слишком бурную деятельность до того развел под самым носом у департаментов теней и тайн. Его явно кто-то покрывал, причем с самых верхов». «То есть все эти годы, что я чувствовала себя в безопасности, меня в любой момент могли снова похитить?» — возмутилась я. «Прости, не мог тебе всего рассказать», — повинился темнейшество, удерживая у виска примочку со льдом. «Сама понимаешь, личный и недвусмысленный приказ королевы. Не копать, не вспоминать, не расспрашивать. Не переживай, за тобой следили мои лучшие люди. Первый год вообще не отходя ни на шаг. После стало ясно, что приезжие больше не пропадают, и я ослабил охрану. И правильно сделал. Вряд ли я сейчас смог бы пробраться в дом, если бы его сторожили с прежним рвением». Меня это не сильно успокоило. Я вскочила со стула и принялась расхаживать вдоль стола, нервно заламывая пальцы. «И кто это был? Королева?» От подобной мысли у меня спина аж взмокла и заледенела одновременно. Если ее величество решит избавиться от лишнего свидетеля, я за свою жизнь ни копейки не дам. «Нет, принц. Ее брат», — пояснил Ладенье. «Он все же лелеял надежду посадить на трон своего сына. А для этого ему нужно было усилить дар Тевейрана. Кроме того, ими преследовалась еще одна цель. Даже более важное, чем увеличить резерв наследника». Что может быть еще важнее? Сейчас младшего принца от трона отделяет только его незначительный дар. Если его увеличить, никто и не пискнет, даже смести он в наглую королеву Лисвер. То, что я тебе скажу, государственная тайна, хотя и недолго ею останется. Дейрон оборвал сам себя и строго посмотрел мне в глаза. Нет, это неправильно. Не хочу тебя впутывать в эту грязь. У тебя есть последний шанс, Ада, остаться в стороне от всего этого. Иди сейчас к себе. Запрись в спальне. А с восходом солнца меня здесь уже не будет. Ну да, ты уедешь разбираться с государственными проблемами в одиночку? Да меня же любопытство сожрет раньше, чем сядет первая луна, — возмутилась я. Врывается в дом, манит тайнами, а потом играет в благородство. От меня так просто не избавиться. Кроме того, если даже я останусь в стороне, кто даст гарантии, что меня не уберут просто за компанию? Нет уж, как говорили подружки Нико, самое безопасное место у героя за спиной. Заодно прикрою ее, кстати, чем переживать, как он там один и жив ли еще. Я снова уселась на стул, подперла голову руками и, как могла, сделала суровый вид, который говорил: «Меня отсюда не сдвинуть и домкратом». Ладенье выдохнул и едва заметно улыбнулся. «Я рад», — тихо сообщил он, но спустя пару секунд осуждающе добавил: «Хоть это все и неправильно». Согласно покивав, я уставилась на него с нетерпением. Что же там за страшные тайны у королевской семьи? Отпив чаю, Ладенье сжал чашку обеими руками, в задумчивости глядя на плавающие в той темной размякшей веточке дракона цвета. Примечание. Дракона цвет, европейское название тархуна, переведено буквально. Конец примечания. Ты помнишь типаж тех приезжих, которых похищали по заказу Армира? Спросил наконец он. Разумеется, еще бы мне не помнить, когда я ему на 100% соответствовала. «Рыжеватые, высокие, с даром огня, обоего пола», — четко как по учебнику отрапортовала я. «Молодые, забыла еще возраст», — поправил меня Ладенье. «Этот словесный портрет никого тебе не напоминает?» «Принца?» — неуверенно предположила, приподнимая одну бровь. «Ну, в королевском роду все золотистые блондины, и, учитывая местную специфику колористики, их вполне можно назвать рыжими, как и меня». Вообще, все одаренные огнем в какой-то степени несут на себе отпечаток стихии, будь то веснушки, рыжина или карие с янтарным отблеском глаза. Угадала. Но не Тейвейрана. Разве есть еще один молодой принц? Без обид. Но его отец под описание не подходит. Пробормотала я, вспоминая виденного мельком пару раз Аларда Авриет. Он был светлокожим, сероглазым шатеном, без малейших признаков веснушек. «Оказывается, есть». Вздохнул Ладенье, залпом допивая чай и отставляя чашку в сторону. «Внебрачный сын королевы». «А?» У меня как-то разом закончились цензурные слова. «У вас такое допускается?» «Вообще-то нет». Но если речь идет о наследовании престола и признании артефактом, то даже бастард, тем более признанный официально, может заявить свои права. Мастер теней полез к себе за пазуху и выудил плотный небольшой конверт размером примерно с мою ладонь. «Именно за это меня попытались убить трижды за прошедшие 2 часа», — констатировал он, и я с нескрываемым ужасом уставилась на смертельно опасное послание. «Здесь подписанное лично Лисвер признание ее сына, Кирсана Авриет, законным наследником престола, как единственного отпрыска правящей королевы». «А дар?» — непослушными губами уточнила я чисто на автомате. «Да у Ладенье в руках бомба замедленного действия. За наши с ним жизни теперь и цента не дашь». «Ее Величество утверждает, что ее сын одарен сверх меры, даже сильнее ее». Мастер теней вздохнул. «Она умирает, Ада. Это ее предсмертное желание, чтобы я привез бастарда в столицу. Разумеется, ее брату эта идея поперек горла, потому он попытался убрать меня сразу же, как только я покинул дворец. Первым делом, каюсь, я обозлилась на Дейрона за то, что он втянул меня в подобную авантюру. Мысль была иррациональная, но очень удобная. Хорошо, когда в проблемах виновата не ты. Напомнив себе, что сама выбрала помощь и поддержку своего рода в болезни и в здравии, я подышала, задерживая дыхание и успокаиваясь. Второй мыслью, вполне уже осознанной, было выкинуть конверт к чертям в камин. А что? Очень логично и надежно. Нет доказательств, нет проблемы. Только вот в чем загвоздка. Завтра меня ждут в департаменте тайн. И отговоркой, что мы сожгли свидетельство о признании королевы бастарда, не отделаешься. Нас с Ладенье просто уберут как ненужных свидетелей. Мастер Вентре догадывался, что я приду к тебе. Дейрон будто прочитал мои мысли. Больше, собственно, и не к кому. Он неплохой мужик, мы с ним, можно сказать, приятели. Когда тебя вызывают на допрос? Завтра утром. Рассеянно ответила я, пытаясь уложить в голове новую картину мира. Получается, мы с Ладенье по уши вляпались в дворцовые интриги, хотя лично я честно старалась держаться от всего этого подальше. Не вышло. Ну вот. Мне дали фору в 6 часов. Нет, уже 5. Мастер теней? Бывший мастер теней, а ныне преступник в бегах, покосился за окно, где одна из лун тихо ползла к горизонту. За это время мне нужно выбраться из города. Только вот как, ума не приложу. Наверняка на всех выездах уже стоят патрули и досматривают подряд кареты и кэбы. «Надо замаскироваться», — воскликнула я. «Переоденем тебя, шляпу пониже надвинешь». «Если бы все было так просто», — вздохнул Ладенье. «Среди дежурных, скорее всего, будут мои бывшие подчиненные. Мало того, они будут с артефактами. Мою ауру разглядят в 2 счета». «Откуда ты знаешь, что твоих тоже подключат?» — уточнила я, нахмурившись. «Один из них заметил меня во дворце. Думаю, именно он донес принцу Алларду о моей внеурочной аудиенции у Ее Величества». «После чего тебя попытались убить». Завершила я логическую цепочку. Слухи во дворце разносятся моментально, и о том, что королеве недолго осталось, скорее всего, все заинтересованные лица уже знают. Увязать одно с другим, учитывая, что они в курсе внебрачных приключений Лисвер и уже пытались убрать бастарда руками мастера Армера, им не составило труда. Без взрывоопасного документа в кармане Ладенье незаконно рожденному принцу будет куда сложнее, если не невозможно, доказать свои права на престол. Тем более, если ее величество не доживет до его приезда. То есть тебя будут ждать и проверять артефактом всех мужчин на выезде? Задумчиво протянула я. Дейрон кивнул. Я улыбнулась коварно и предвкушающе. Ладенье побледнел. «Нет, нет и еще раз нет. Я лучше попытаюсь прорваться силой». Возопил он, осознав, как именно я собираюсь его маскировать. «Ну, не упрямься», — пропыхтела я, запихивая его темнейшество в мое кресло у туалетного столика и разворачивая к себе лицом. «Кроме твоих коллег, там будут еще стражники с оружием, и, вполне возможно, другие маги. Допустим, ты от них отобьешься. А с обычными кинжалами и артефактными пистолями ты что делать будешь? Пуля дура, знаешь ли». «Это будет несмываемый позор на всю жизнь», — обреченно пробормотал Дейрон, косясь одним глазом в зеркало. Я решительно развернула его спиной к трюмо и занялась волосами. Давно хотела опробовать обновленный состав лака, который мы воссоздали по образцу из моего кофра. Тот, исходный, уже давно закончился, но специалистам из лаборатории Ферре, он занимался не только техникой, но и химией, удалось уловить основной набор элементов и повторить текстуру практически один в один. Единственное, что распылитель скопировать не получилось. Как ни цокал мастер языком над баллончиком, так и не разобрался. Но пульверизатор тоже работал неплохо, функцию свою выполнял. Две узкие полосы накладных прядей, подкрашенные мелом блонд, так что создалась полная иллюзия седых волос, легли поверх настоящих волос Ладенье, а подкладная губка помогла увеличить объем пучка на макушке. По местной моде частично прическу скроет платок. Мы же не в аристократок переодеваемся, а в низкосортный рабочий класс из неблагополучных районов. Шляпка будет не к месту. Несколько выбившихся прядей я тоже оттенила мелом, понадеявшись, что до утра не польет дождь. Но вроде бы не должен, небо чистое. Чудом затесавшаяся баночка гумоза пришлась как нельзя кстати. Я как раз подумала отдать ее Фире на исследование. Но как же хорошо, что до сих пор не собралась. Пока что мы с его химиками воспроизвели, кроме лака для волос, только тушь и помаду, как самые простые в производстве. Давать сразу много исходников я не собиралась. Лучше по одному в год, чтобы новинки затесались среди других косметических средств и не привлекали особого внимания. Пользу и доход они приносили как мне, так и лаборатории, так что сотрудничали мы к обоюдному удовольствию. Поверх изменившегося носа и лба Ладенье я тщательно нанесла тональник, замазывая переходы. Прошлась коричневым карандашом для глаз по намечающимся впадинам на коже, углубляя визуально морщины. Губы, наоборот, осветлила, так что издали казалось, что они недовольно поджаты. Учитывая, что Дейрон продолжал потихоньку бухтеть, получилось очень натурально. Одежда подходящего размера пришлось одолжить у экономки. Наила была поуже в плечах, но весьма щедро одарена в области груди, так что блузка села как влитая. Тесноту рукавов мне удалось замаскировать накинутой сверху потертой шалью, которой экономка обычно укрывала ноги вместо пледа. Юбку, наоборот, пришлось подкалывать у пояса булавками, потому что Наила была дамой солидной во всех смыслах. А у Ладенье только плечи были широкими, а бедра стройными и мускулистыми. Так что-то я увлеклась. От панталон, пусть и совершенно новых и ни разу не надеванных, его темнейшество отказался наотрез, остался в своих подштанниках. Ничего, юбка длинная, все равно не видно. Корсет на него не налез, так что пришлось ограничиться безразмерной нижней рубашкой на бретелях. Дейрон поморщился при виде узкой полоски кружева на горловине. «Уж извините, до кожаного корсета и стрингов тут еще не додумались», — пробурчала я. «И так выбирала самое брутальное». «Почему кожаный?» Отвлекся от упоенного жаления себя Ладенье, и я послушно принялась рассказывать основы отношений раб-госпожа. Кажется, впечатлило. Но зато он перестал ругаться и уворачиваться. Такое чувство, что я для забавы его переодеваю, а не ради спасения жизни. Немного поправив растрепавшуюся прическу будущей путешественницы, я намотала вокруг головы темнейшества длинную полосу ткани и кокетливо завязала узел у шеи. Критически оглядела получившийся шедевр. Эх, давно я не создавала полные образы, да еще и повышенной сложности. Ничего, это сейчас при нескольких газовых лампах видно огрехи. А выходить нам затемно. Если повезет, как раз самая яркая луна уже зайдет, а солнце еще не встанет. Прошмыгнем мимо стражей как-нибудь. «Ну-с, миссис Пристли, принимайте работу». Я развернула Ладенье лицом к зеркалу. Дама из него и в самом деле получилась суровая и недовольная всем вокруг, почти как Миранда Пристли из культового фильма о моде.